Опера Риголетто в трех национальных вариантах. Первый вариант интернациональный. Сердце красавицы склонно к измене. Это факт. Сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер мая. Вариант. Дона Сильвия ди Гамеса. Дикая сумасшедшая испанка. Какая с ума можно сойти? Кавказский вариант. В том замке высоком и тесном Тариха Тамара жила, на Митре угольная шляпа, из Сирии похудный сюртук дают. Играете реванш лишний, очень интересно.